Глава 13. Хилиндар. В зале, где обычно проходили соборы настоятелей всех святогорских монастырей, на этот раз сидел протат, несколько членов собора и монахов из разных обителей. Они радовались, что выбрали один и тот же день для завершения дел в Кореа, и теперь, встретившись, могли поговорить. Только из монастыря Ватопед никого не было, и все обрадовались вдвойне, когда в зал вошел монах Савва Неманич, высокий, худой, с серьезным лицом. В его голубых глазах загорелся теплый огонек, когда он увидел собравшихся. «Смотрите!» — воскликнул приветливо протат, старейшина Святой Горы, невысокий седобородый старец, а мы как раз говорим о тебе, о твоем благочестивом отце и о Ватопеде. Вся наша братья кланяется вам, честные отцы. Савва сделал земной поклон и сел только после того, как ему предложили место. Я, отче протат, пришел сюда ради дела, в котором мне необходима ваша помощь. Савва поднял глаза на присутствующих. Чернорисцы доброжелательно повернулись к гостю. Все очень любили молодого монаха. Старец с открытой улыбкой спросил: «А если мы сами тебе скажем то, о чем ты хочешь нас попросить?» Он так искренне и широко улыбался, что его глаза превратились в две сияющие черточки под серебряными бровями. Савва улыбнулся в ответ и недоверчиво кивнул головой. «Ты хочешь просить для себя и своего отца какой-нибудь древний пустующий монастырь или землю под строительство новой обители для сербов на Святой Горе?» Савва удивленно поднял брови. «Ты читаешь мои мысли?» Протат сидел спиной к окну. С террасы, выходившей на море, падал солнечный свет на его седые волосы и сгорбленную спину. При словах Саввы он поднялся, мелкими старческими шагами подошел к свободному стулу рядом с ним и легко коснулся его плеча. «Мы многое знаем. Знаем, что твой отец по-царски умножил имущество Ватопеда. Вы осыпали его золотом и дорогими дарами, наполнили подвалы. Может быть, нам немного и обидно, но это не от самолюбия. Никогда еще наши монастыри не имели таких ктиторов и благотворителей, какими вы стали для Ватопеда. Кроме этого, тебе удалось получить от императора Алексея разрушенный Хилиндар и многие другие дары, и все это ты передал Ватопеду. Это воля Божия, что мы имели и получили, но и делились, и отдавали», — ответил Савва. И, глядя на добрые, благостные лица монахов, думал, что же еще они знают. «А теперь вам, тебе и Симеону, пришла мысль, что вы не должны окончить свою жизнь в Ватопеде, а должны воздвигнуть монастырь для монахов из Сербии. Вы загорелись этим желанием и попросили ватопедского игумена дать вам немного земли, а он отказал». Тут раздался громкий, низкий бас монаха Игнатия. «Всем известно, отче Савва, что не хочет игумен отпускать вас из монастыря, но если...» Он осекся, поняв, что сказал лишнее, замолчал и повернулся к другим монахам. «Я скажу тебе то, что сказали бы и другие», — продолжал протат своим тихим, певучим голосом. «Мы благословим тебе и твоему святому отцу землю под строительство обители или какой-нибудь заброшенный старый монастырь, тот, который ты сам выберешь». Эти слова так потрясли Савву, что он невольно сделал протестующий жест руками, как бы защищаясь от такой неожиданной, безграничной доброты. «Как?» — только и смог вымолвить он. «Мы предлагаем вам самим выбрать место на Святой Горе. Мы напишем прошение императору, чтобы он дал вам любое место, какое вы захотите, даже если оно уже кому-то обещано. Мы вас поддержим». Савва все еще растерянно оглядывался вокруг себя, не зная, что сказать, и вдруг кротко и просто ответил: «Благодарю». Он едва сдерживал свою радость. Эту радость переживали все, кто там был. Монахи встали. Игумен, разделяя чувства молодого монаха и всех присутствующих, сказал твердым голосом: «Передай отцу поклон и скажи ему, что никто не заслужил большей любви, чем вы. Скажи, что мы всей душой с вами, вы украшение Святогорского и всего православного монашества». Савва сидел у постели, на которой лежал больной отец. Старец, привстав на локоть и тяжело, учащенно дыша, слушал сына. «Наконец! Слава Богу, как ты меня обрадовал!» — шептал Симеон. Капельки пота стекали по его изможденному лицу, поблескивая в седой поредевшей бороде. «Слава всем святогорским игуменам! Но, сынок, я не смогу ехать с тобой выбирать место для монастыря. Сможешь, отец, обязательно сможешь. Я уже распорядился сплести носилки, которые мы укрепим между двух коней. Четверо-пятеро молодых монахов и я будем сопровождать тебя, а ты лежа будешь выбирать место для монастыря. Мы осмотрим и руины Хелиндара, и если ты решишь...» Старец лежал на носилках, он чувствовал себя лучше. Двое монахов шли впереди, исследуя путь. Савва шел рядом с отцом, подавал ему воды, поправлял носилки, показывал окрестности, разрушенные, заброшенные монастыри, оценивая преимущества и недостатки тех или иных мест. В северной части полуострова, поодаль от берега моря, они вышли к холмистой местности. Среди зеленых холмов вырисовывались руины монастыря, под древними стенами бежал бурный лесной ручей. Стены наполовину сгоревших зданий заросли плющом. Тишина и покой, воздух, напоенный запахами цветов, моря и зелени. Отец и сын в один миг поняли: вот он, Хелиндар. Здесь они с Божьей помощью выстроят величественный монастырь. Сопровождающие их монахи, поняв, что решение принято, радостно смотрели на счастливого старика Симеона и его сына Савву. Потом все остановились отдохнуть в тени огромного дерева. Когда они, расположившись в прохладе, возбужденно обсуждали, что и как нужно построить, на тропе, по которой они шли к Хелиндару, показался вотопецкий монах Иоанн. Он подошел к отдыхающим монахам. Широколицый, с открытой улыбкой, он показал огрубевшей от работы рукой на окрестности. «А, вот что вы выбрали! Эх, вся вотопецкая братья пришла в волнение, когда увидела, что Савва, вернувшись из Кореа, взял отца и отправился по Святой горе. Игумен сразу понял, что отступать некуда. Вот и сказал мне перед дорогой: если встретишь их, скажи, что вотопед даст им все, что они захотят, даже Хелиндар. Только ты, отче Симеон, и ты, брат Савва, оставайтесь друзьями вотопеда». И, глядя, как Симеон и Савва перекрестились, обрадованные неожиданным известием, монах Иоанн чистосердечно улыбнулся, задумчиво окинул взглядом разрушенные стены, ручей, леса по отлогим холмам, небо и, прикрыв глаза, одобрительно закивал головой.